Шагов заварил свежий чай, опять наполнил кружки, протянул Юлию Борисовичу пачку сахара, целый ворох румяных сушек и приготовился к рассказу. Я прошел очень большую, яркую, заполненную интересными событиями жизнь, — начал он. И чтобы вам было понятно все, начну с самого начала. Не возражаете? Что за вопрос? Нет, конечно, — согласился Юлий Борисович. Мои предки до седьмого поколения были духовного звания, и настоящая моя фамилия — Попов. Я потом стал Шаговым, при обстоятельствах, тоже не лишенных интереса. Отец мой первым изменил семейным традициям и вместо духовной семинарии окончил Одесское коммерческое училище, а впоследствии стал владельцем крупного дела по экспорту хлеба. За короткое время он накопил большое состояние, и родня простила бы ему измену, если бы он не влюбился в красивую еврейку и, вопреки воле родителей, не женился на ней, чем вызвал гнев не только отца с матерью, но и всей многочисленной родни. Они отреклись от моего отца и до самой революции не разговаривали с ним. Родился я в благословенном городе Одессе. Я много видел городов, но такого, как наша Одесса, никогда не встречал. Представители каких только наций и народов не встречались тогда у нас. Какие только не совершались сделки за мраморными столиками в кафе. Можно сказать без преувеличения, что всякий, кто хоть немного умел шевелить мозгами, мог делать там деньги. После короткой паузы во время гражданской войны, когда уехали от нас французы и греки, и город захватили большевики, жизнь опять в Одессе стала бить ключом. В годы НЭПа в наш порт ежедневно швартовались десятки пароходов, шхун, наполненных заморскими товарами, не говоря уже о контрабандистах, тайком подкрадывающихся к нашим берегам на моторных лодках. Многочисленные рестораны, кондитерские, кафе, всякого рода бары и увеселительные заведения работали вовсю. На улицах, в особенности примыкающих к порту, шум не утихал до рассвета. Везде музыка, танцы, веселье. Бывали у нас и грандиозные драки, когда пьяные матросы бежали по улицам с криком «Полундра наших бьют», сокрушая все на своем пути. Они, как дикие звери, бросались на матросов с других кораблей, ломали друг другу ребра, нередко и черепные коробки. Даже милиция не всегда рисковала вмешиваться в эти драки, настолько они бывали грозными. Вы верно слышали, что до революции, даже во времена НЭПа, Одессу звали «мамой». В это слово вкладывался определенный смысл. Там было раздолье для любителей легкой наживы. До революции у нас орудовали крупнейшие дельцы со всего земного шара. Среди них особенно много греков, турок, обрусевших итальянцев, но, конечно, и своих русских, евреев и армян. Некоторые, захватив ценности, уехали с интервентами, другие остались, затаились, а во время НЭПа опять всплыли на поверхность. Дельцы проводили целые дни за мраморными столиками у Фалькони или в других кофейнях, пили черный кофе, играли в карты, домино, судачили о мировых проблемах и играючи заключали сделки. Продавали и покупали большие партии кофе, какао, шелк, трикотаж, меха, лес. Спекулировали иностранной валютой, торговали золотом, драгоценными камнями, иногда и живым товаром. Дельцы за один день сколачивали целые состояния, разорялись и кончали жизнь самоубийством. Промышляли знаменитые аферисты, медвежатники, взломщики стальных сейфов, налетчики и фальшивомонетчики. Забыл вам сказать, что я ровесник века, и когда мне исполнилось 8 лет, отец отдал меня учиться в гимназию. К наукам у меня были незаурядные способности. И если бы не воздух нашего города, пропитанный запахом наживы, то весьма возможно, что жизнь моя сложилась бы иначе. Скажите, пожалуйста, зачем мне нужно было уезжать после окончания гимназии в Петербург или Париж и поступать там в университет, когда людей ценили не за знания, а за капитал. Первая мировая война окончательно расшатала и без того не очень твердые устои общества. Честь, мораль, нормы поведения, не говоря уже о гуманности и милосердии, были забыты начисто. Мой отец, получив подряд на поставку хлеба для армии, за короткое время очень разбогател и ворочил миллионами. Он купил новый трехэтажный каменный дом в центре города, а дача у него была в Аркадии, у самого моря. На одного члена нашей семьи приходилось теперь чуть ли не три человека прислуги. Я, мальчишка, стал ездить по городу только в фаэтоне, запряженном парой лошадей. А крейсеры Гебен и Бреслау, переданные Германией и Турцией, обстреливали Одессу и побережье Крыма. Везде и всюду, дома, на улице, даже среди друзей, я только и слышал о деньгах и уверился в их всемогуществе. Мои помыслы были заняты с самого раннего возраста одним — накопить как можно больше денег, разбогатеть любой ценой. Дом наш всегда был полон дельцов и спекулянтов всех мастей и масштабов. Они приходили к нам и вместе с моим отцом намечали планы очередной операции на черном рынке. Наблюдательный паренек? Я изучал их повадки, манеру держаться и разговаривать, и мечтал о том дне, когда последую их примеру и сам начну делать деньги. Отец решительно отказывался дать мне возможность заняться делом и повторял одно и то же. «Не торопись, успеешь, учись хорошо. Придет время, я сделаю тебя своим компаньоном». Мечтам моего отца не суждено было сбыться. Я не только не стал его компаньоном, но и не унаследовал ни одного гроша из его капиталов. Помешала революция. Во времена военного коммунизма мне пришлось изворачиваться, зарабатывать деньги и кормить своих престарелых родителей. Конечно, у отца были деньги в швейцарских и английских банках, но что от них толку? Отец не сумел вовремя уехать и застрял в большевистском царстве, капиталы его лежали без всякой пользы. Нельзя сказать, что я был совсем новичком на черном рынке. Нет, мои первые опыты тайком от отца относились ко времени оккупации Одессы войсками Антанты. Прислушиваясь к разговорам отца с дельцами, я всегда был в курсе стоимости золота и разной валюты. Отец время от времени играл на черной бирже на понижение и зарабатывал на этом сотни тысяч. Однажды, подслушав поручение отца своим агентам сыграть опять на понижение, выбросить на черную биржу определенное количество валюты и закупить к вечеру, если цены к этому времени будут подходящие, главным образом американские доллары, английские фунты и турецкие лиры, я побежал к матери и попросил у нее взаймы 100 тысяч рублей. У меня тоже было 1060, по тем временам не такие уж большие деньги, и с таким капиталом я пустился в дело. Распихав новенькие хрустящие банкноты по карманам, к 7 вечера вышел на Дерибасовскую, где обычно орудовали валютчики, и наблюдал, по какой цене покупается и продается интересующая меня валюта. Не прошло и получаса, как я все усвоил и приступил к операции. Я подходил к валютчикам и шепотом говорил: «Покупаю доллары, фунты и турецкие лиры». Мелкие дельцы, боясь еще больше потерять на понижении, охотно спускали пошатнувшуюся в цене валюту, а я ее покупал, пока хватало у меня денег. Наутро, как и нужно было ожидать, цены опять поднялись, и, продав часть долларов, я вернул матери долг. Первая моя операция на бирже была больше, чем удачной. За один день? Что день? За несколько часов я заработал около 30 тысяч рублей, что равнялось 20% основного капитала. В уме я уже прикидывал, сколько мне понадобится времени, чтобы сколотить солидный капитал и открыть свое собственное дело. Услышав протяжный свисток, Шагов насторожился. «Нам, кажется, пора расстаться», — сказал он. «Продолжим нашу беседу в другой раз». Юрий Борисович поднялся и поспешил в барак, чтобы быть на месте во время проверки. Понемногу он привыкал к новой жизни. Днем работал в мастерских, по вечерам читал или играл в шахматы. А когда Шагов бывал свободен, шел к нему в клуб. С питанием тоже более или менее наладилось. Он покупал в лагерном ларьке положенное количество продуктов, изредка получал посылки от старухи, которую вселил к себе в комнату, но главным источником его сытости был Шагов. Мало того, что он щедро угощал Юлия Борисовича, он снабжал его кое-какими продуктами — чаем, сахаром, сгущенным молоком, белыми сухарями, изредка даже колбасой. Казалось, все складывалось для Никонова сносно. Лагерники относились к нему терпимо, по крайней мере, не обкрадывали, не ругали на каждом шагу площадными словами. У лагерного начальства он тоже был на хорошем счету и не терял надежды освободиться досрочно. Единственное, к чему он никак не мог привыкнуть, была жизнь в бараке, в большом, длинном помещении с низким потолком, в котором стояли в ряд 80 железных коек. Летом там бывало жарко, душно, хотя все окна открывались настежь. Зимой же воздух, насыщенный запахом грязных тел, пота, влажных портянок, вызывал тошноту. Но самым страшным бичом для Юлия Борисовича был храп. Из-за него по ночам он не мог сомкнуть глаз, всю ночь ворочался сбоку на бок, затыкал уши ватой, но ничего не помогало. Только на рассвете он, усталый и измученный, забывался коротким сном. Но тут наступало время подъема. Даже днем этот храп звенел в ушах, сверлил мозг, и Юлий Борисович мечтал избавиться от барака. Спал ведь Шагов у себя в клубе. Почему же ему, руководителю механических мастерских, не пользоваться такой привилегией? Чем он хуже других? Заглянув дня через три к Аркадию Семеновичу на огонек, Юрий Борисович спросил Шагова: «Как вам удалось, Аркадий Семенович, переселиться из барака? Я совсем не сплю по ночам и просто не знаю, что делать. Готов спать на голой земле, лишь бы не дышать спертым воздухом спальни, не слышать страшного храпа. Покинуть барак считается серьезным нарушением лагерного режима», — сказал Шагов. «Мне с превеликим трудом удалось завоевать право спать здесь, в клубе». «Значит, ничего не получится?» «Боюсь, что нет. Попытайтесь поговорить с начальником лагеря. Он, кажется, относится к вам неплохо. Вряд ли он поможет». Лицо Юлия Борисовича выражало одновременно печаль и скорбь. «Видимо, я не дождусь свободы. Умру от бессонницы», — добавил он. «Не отчаивайтесь, дорогой друг. Вы молоды, здоровье у вас крепкое. У вас все впереди». «Впереди я тоже не вижу ничего хорошего. В наших условиях человек, имеющий судимость, подобен члену касты неприкасаемых в Индии. Перед ним закрыты все пути дороги». «Я не совсем понимаю вас», — Шагов пожал плечами. «Вы что, мечтаете карьеру сделать? Собираетесь в недалеком будущем стать министром?» «Нет, но все же», — замялся Юрий Борисович. «Все эти высокие должности, положение в обществе и прочее — ерунда. Суета сует. Делайте деньги, большие деньги, и тогда вы будете иметь все. Одеваться у лучших портных, пить дорогие вина, квартиру обставите стильной мебелью, и красивые женщины будут вам доступны. Спрашивается, чего же еще нужно живому человеку? Надеюсь, вы не верите в потустороннюю жизнь? Только этого не хватало. Вот и надо позаботиться о хорошей жизни на этом свете, памятуя, что маленький человек имеет ряд существенных преимуществ, о которых не знают непосвященные. Прежде всего, его не преследует постоянный страх, что он лишится положения и власти. Он пренебрегает общепринятыми правилами и условностями. Человек он маленький, незаметный, что с него взять? Он не утруждает себя размышлениями о высоких материях, не думает о судьбах человеческих и ни за что не отвечает. Имейте в виду, что посланники и министры страдают, как правило, геморроем и несварением желудка. Стало быть, дело за небольшим. уметь, как вы говорите, делать деньги. Но вот беда. Этого хотят многие, очень многие. Хотят, но не умеют. Вот мы и подошли, дорогой, к основному пункту нашей беседы. Когда приблизится время вашего освобождения, я дам вам несколько советов, причем совершенно безвозмездно. А еще, быть может, укажу на людей, которые помогут вам в начале вашей деятельности на новом поприще. А через некоторое время снова придется вернуться сюда, чтобы дышать тошнотворным воздухом казармы, без особого энтузиазма, заметил Юлий Борисович. Дорогой, от случайности никто в жизни не гарантирован. Как говорится, от тюрьмы и от сумы не уйдешь. Но смею вас заверить, что новое занятие, которое я порекомендую, менее опасно, чем, скажем, подледная рыбная ловля. Вы любите рыбачить? Нет, напрасно. Рыбная ловля успокаивает нервы. Это удивительно приятное занятие, дорогой, особенно для людей пожилого и среднего возраста, вроде нас с вами. Представьте себе, сидишь на зорьке у реки, под тенью ветвистого дерева, закидываешь удочку в воду, а сам предаешься сладостным мечтам, строишь воздушные замки, сочиняешь сказки. Кругом ни души, тишина. В эти часы ты властелин мира, всемогущ. По блаженному выражению лица Аркадия Семеновича нетрудно было догадаться, что он вспомнил о чем-то очень приятном. На чем мы остановились? Спросил он и тут же вспомнил. Да, так вот, к сожалению, жизнь таит множество опасностей. Даже переход через улицу не лишен известного риска. Но на то человек и наделен разумом, чтобы быть осторожным, беречь себя от всевозможных случайностей. К этому следует еще добавить, что опасности уменьшаются во много раз, опять-таки при помощи денег. Извините, перебил Юрий Борисович, но боюсь, что эта теория безнадежно устарела и не подходит к нашим условиям, чему доказательство ваше присутствие здесь, в лагере. Шагов усмехнулся. Ну, дорогой, вы упрощаете вопрос. Мое пребывание здесь вовсе ничего не доказывает. Это, так сказать, печальное исключение из правил. Если бы не деньги, я очутился бы за решеткой куда раньше, и, видимо, не один раз. Да, в моей практике разное бывало. Вот, к примеру, случай в Вильнюсе сразу после войны. Дошли до меня слухи, что там можно приобрести золото и валюту по сходной цене. Не теряя времени, я отправился туда, сошелся с нужными людьми, и дело пошло. Однажды, это было, кажется, на седьмой день моей жизни в этом красивом городе, возвращался я в гостиницу и нес в чемоданчике порядочное количество всякой всячины. Вдруг около меня, словно из-под земли, вырос человек в штатском и спрашивает: «Что у вас, гражданин, в чемоданчике?» В ответ я сразу в бутылку: «Какое, мол, ваше дело?» Человек в штатском вытаскивает из кармана синюю книжечку и протягивает мне. Читаю. Там черным по белому написано, что обладатель книжки никто иной, как оперуполномоченный уголовного розыска. Положение у меня, сами понимаете, хуже губернаторского. Попал, что называется, как кур в ощипь, имея с собой вещественные доказательства своей виновности. В чемоданчике 3000 хрустящих американских долларов и 12 каратов бриллиантов чистейшей воды. Упрячут меня лет на 10. В этом сомневаться не приходилось. Нужно отвертеться во что бы то ни стало, отвертеться любой ценой. Разумеется, сперва я встал в позу обиженного и начал говорить высокопарные фразы. Что это такое, кто дал право хватать честных советских граждан на улице, попирать их гражданские права в нашем свободном государстве и прочее, и прочее. Не помню уже, какую еще нес чепуху. Вижу, мои слова не производят никакого впечатления. В ответ оперуполномоченный повторяет одно: «Пойдемте в отделение, там разберут». Незаметно изучаю физиономию своего спутника и принимаю решение рисковать. В таких случаях нужно сразу огорошить блюстителя порядка предлагаемой суммой. Мелочишкой не отделаться. «Хотите 25 тысяч?» — спрашиваю оперуполномоченного. Тот от неожиданности заморгал глазами, проглотил слюну и, не веря собственным ушам, хриплым голосом переспросил: «О чем вы это?» «Предлагаю вам 25 000 наличными. Это примерно ваш 2-летний оклад», — отвечаю ему. «Как же так?» — бормочет оперуполномоченный. «Очень просто, успокаиваю я его. Отпустите меня по-добру, по-здорову и получайте кругленькую сумму. Попрошу вас только об одном. Деньгами не шикуйте, иначе попадетесь и потянете за собой меня». Мой спутник ничего не отвечает, но шаги наши по мере приближения к отделению милиции замедляются. Верный признак того, что рыбка клюнула. «Меня не проведешь, я опытный воробей. Понимаю, что оперуполномоченный готов взять деньги. Однако сразу сделать это он не может. Ему нужно время, чтобы внутренне подготовиться, а может быть, выдумать мотивы и оправдаться перед самим собой. В общем, штучки сентиментальных интеллигентишек всех времен и народов. «Ладно», — говорит, — «давайте деньги и можете идти куда хотите». «Легко сказать, давайте деньги. Не будешь же отсчитывать их на улице? Да и денег-то таких не было у меня с собой. Но теперь я мог диктовать ему свою волю». «Договорились», — отвечаю. «Пойдемте со мной в гостиницу. Вы посидите в ресторане, а я через 10 минут вынесу вам деньги, завернутые в газетную бумагу, и незаметно оставлю на вашем столике, проходя мимо». Конечно, можно было пригласить его в номер, но, сами понимаете, мне не хотелось видеть его у себя. В гостиницах много любопытных глаз. Оперуполномоченный молча посмотрел на меня. Я прочел его мысли, как в открытой книге. «Не бойтесь, я вас не обману. Это не в моих интересах», — успокаиваю его. «Не откажите ответить только на один вопрос. Чем было вызвано ваше внимание к моей скромной персоне?» «Дом, откуда вы вышли, у нас на подозрении. Мы следим за ним. По нашим сведениям, там орудуют спекулянты». Мы повернули назад, и все произошло, как я предполагал. Поднявшись к себе, я первым долгом постарался избавиться от чемоданчика, сдал его в камеру хранения. Это на всякий случай. Осторожность никогда не мешает. Потом отсчитал 25 000, аккуратно завернул их в газету и спустился в ресторан. Квитанцию от камеры хранения держал наготове, чтобы в случае чего уничтожить. К счастью, этого делать не пришлось. В тот же вечер я уехал из Вильнюса, предварительно известив тамошних дельцов, что за ними следят. «Вам просто повезло. Встретились со сговорчивым представителем власти. Чаще бывает по-другому», — сказал Юлий Борисович. «Конечно, дорогой. Конечно, могло быть и по-другому», — согласился Шагов. «Я встречался и с идейными тоже. С ними труднее. Однажды дело было в Одессе. Я закупил на черной бирже порядочное количество иностранной валюты. Откровенно говоря, в то время представлялась возможность перебраться в Турцию, и я готовился к этому. Уложив ее в докторский саквояж, иду себе, как ни в чем не бывало, в порт. Купил у знакомого матроса 3 бутылки контрабандного греческого коньяку «Метакса», уложил их в докторский саквояж поверх валюты, и это была моя роковая ошибка. Имея при себе валюту, золото или камушки, никогда не следует заниматься другим рискованным делом. Я же занялся и чуть не угодил за решетку. Итак, иду себе, как ни в чем не бывало, и мечтаю о лазурных берегах Босфора. Откуда ни возьмись молодой человек в кожаной тужурке и задает стандартный вопрос: «Что у вас в саквояже?» Отвечаю хладнокровно: «Грязное белье, несу к прачке в стирку». Молодой человек рассердился и строго говорит: «Вы, гражданин, бросьте эти штучки, не в цирке. Лучше покажите, что несете». Я собираюсь с духом и спрашиваю: «Сколько?» Видимо, тут я дал маху, недооценил человека. Видели бы вы лицо моего собеседника после этого «сколько». Он побагровел и, сверкая глазами, закричал: «Я покажу тебе, сколько, паршивый спекулянт, пойдем со мной». «Вот видите, деньги не всегда помогают», — заметил Юлий Борисович. «Там, где не помогут деньги, что бывает редко, поможет сообразительность. Думаете, дорогой, я попался в тот раз? Ничего подобного. Покорно следую за молодым человеком по пристани и, секундное дело, бросаю саквояж в море. Разве это могло вам помочь? Спросил Юлий Борисович. А как же? Вещественных доказательств, что у меня была валюта, нет? Нет. Свидетелей тоже не имеется. Остается только утверждение оперуполномоченного уголовного розыска. Но разве на этом основании можно осудить человека? Ни в коем случае. Тем более, что задержанный категорически отрицает свою вину. Но могли же они достать саквояж со дна моря? Могли. Больше того, наверняка достали в тот же день. Но какое и это могло иметь значение? Кто и как мог доказать, что извлеченный со дна моря саквояж с долларами принадлежит мне? Никто и никак. Молодой человек в кожанке оказался не только идейным, но и на редкость сообразительным. Поняв, что со мной ничего нельзя сделать, он выругался, послал меня ко всем чертям и пригрозил, что мы еще встретимся. Конечно, тут у него были и другие, менее идейные соображения. Приведи он меня... Голова, как сокол в управлении, его не погладили бы по головке. Он ведь прошляпил дело, позволил мне избавиться от вещественных доказательств. Надеюсь, дорогой, вы поверите, если я скажу, что у меня не было никакого желания встречаться с ним вновь. Жаль было, конечно, что плакали мои денежки, но в нашем деле без потерь нельзя, лишь бы уцелела голова». Отъезд в Турцию тоже лопнул. С пустыми карманами в Стамбуле делать нечего. В лучшем случае можно стать банщиком в знаменитых турецких банях. Сами понимаете, такого рода занятия не для меня. С каждым днем дружба между Шаговым и Юлием Борисовичем крепла. Почувствовав, как говорили в старину, родство душ, они беседовали друг с другом совершенно откровенно. Юлий Борисович, не стесняясь, рассказывал об обидах, нанесенных ему советской властью с юных лет, за то только, что его отец имел несчастье быть городским головой. Он вслух мечтал о красивой жизни где-нибудь в Швейцарии, недалеко от Голубого озера или на Лазурном берегу во Франции. «Живут же там люди», — вздыхал он. «Живут без забот и хлопот, без политики, без необходимости вечно хитрить и приспосабливаться. Представьте себе фешенебельные гостиницы, изысканные обеды в обществе прелестных дам, казино, прогулки на белых быстроходных яхтах. Обо всем этом мы можем только мечтать. Для такой жизни нужны деньги, много денег», — говорил Шагов. «Мне кажется, что у нас в России делать деньги легче, чем за границей. У нас мало кто знает цену больших денег, а там люди только тем и заняты, что делают деньги». И какие люди, великие мастера своего дела. Чтобы пробиться среди них, занять местечко под солнышком, нужно иметь редкую голову и стальные мускулы, иначе сомнут, сотрут с лица земли. Шагов заваривал чай, доставал закуску, нарезал колбасу, и они предавались мечтам о будущем.